Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 63. Уважаемая оценка. Нет, скорее, божественная оценка. Способность достигнута. Способность переедания 4 уровень стала переедания 5 уровень. О, переедание подняло уровень, пока я продолжала есть обезьян. Ну, можно было и догадаться, раз я съела их так много, естественно, что оно увеличилось. Интересно, число обезьян, которых я съела, уже стало трехзначным? Странно, что мое пузо так и не выросло. Эта странность появилась сразу после эволюции, но правда... Ну правда ведь странно? Куда все девается? Я все еще могу продолжать их есть, хоть уже съела очень много. Так, надо съесть всех обезьян, даже если придется заталкивать их в себя силой. Во время еды я продолжила проверку способностей, не связанных с ядом. В этот раз выросло большое количество способностей, особенно рада росту паучьей нити и контролю паутины. Поскольку это мои основные способности, вместе с новой способностью ядовитая атака, вначале паучья нить, хоть и тяжело, но поднималась, но после достижения высокого уровня она остановилась и больше не росла. Конечно, я довольна, что она теперь поднялась, да и концентрация тоже выросла. Кстати, она была ниже уровня до драки с обезьянами. Это показывает, насколько интенсивно проходила эта драка. Поскольку мне пришлось сильно концентрироваться на задаче, ее уровень резко возрос. Чем больше используешь, тем быстрее растет. Поскольку точность растет часто, то может быть что-то подобное и тут. Что напомнило мне, когда я скрывалась от земляного дракона, уровень незаметности и сопротивляемость страху рос невероятной скоростью. В тот момент я была в отчаянном положении. Дальше... О! Два типа магии, не связанных с ядом, тоже, кстати, выросли. Посмотрим. Магия ереси. Магия, действующая напрямую на душу. Магию можно использовать по-разному, в зависимости от уровня. Первый уровень – беспокойство. Второй уровень – фантомная боль. Третий – фантомное сумасшествие. Теневая магия. Магия, позволяющая манипулировать тенью. Магию можно использовать по-разному, в зависимости от уровня. Первый уровень – темная тень. Второй уровень – большая тень. Фантомное сумасшествие. Имплантировать сумасшествие в душу. Большая тень. Измерять размеры тени. Ну что я должна сказать? Магия ереси серьезно еретическая. Почему? Имплантировать сумасшествие? Это что? Можно свести с ума человека силой? А, мерзко. Так хочется попробовать ее на ком-то. А теневая магия странная, так же, как и заклинанием первого уровня, темная тень. Похоже, она бесполезна, если не используется в комплексе с высокоуровневой магией. В любом случае, поскольку я не могу использовать магию, то и поднять ее уровень тоже будет очень сложно. Поскольку на данный момент нет никаких возможностей ее боевого использования. В любом случае, я не могу ее использовать. Я сказала это дважды, поскольку это важно. Способности, связанные с сопротивлением, кстати, тоже поднялись. Надо проверить новоприобретенные способности, сопротивляемость потери сознания и сопротивляемость ереси. Возможно, у навыков есть другие эффекты, чем в названии. Как было сопротивляемостью к разложению? Нет, просто по названию уже становится ясно, что я подумаю, да что это такое, когда я вижу сопротивляемость ереси. Сопротивляемость потери сознания. Становится сложнее потерять сознание. Сопротивляемость ереси. Защитная способность против магии, направленная на повреждение души, увеличивается. Как и ожидалось, то же, что и в названии. Наличие сопротивляемости ереси, это, конечно, хорошо. Интересно, сопротивляемость потери сознания эффективна против атак, вводящих в сон? Нет, я же не знаю, есть ли такие атаки вообще или нет. Но если есть... Разве она не станет сопротивлением, в том числе и к ним? Как вообще работает сопротивляемость потери сознания в этой области? Если найдется враг, который усыпляет, то лучше все-таки на эту сопротивляемость не рассчитывать. Следующее. Жизнь, количество БАДы. А, сила Геркулеса крепкий. Хоть я примерно предполагала, что это. Жизнь. Увеличивает хиты соразмерно своему уровню. Количество маны. увеличивает ману соразмерно своему уровню. Сила Геркулеса. Бонус уровень умножен на 10. Добавляется к средней атакующей способности. И физические параметры растут с поднятием уровня персонажа. Крепкий. Бонус на уровень умножен на 10. Добавляется к средней защите. И физические параметры растут с поднятием уровня персонажа. Какие способности повышают физические параметры тела? Я, конечно, рада, что получила силу Геркулеса и Крепкий, поскольку они объединились с мощным и твердым. Я ожидала, что это что-то более усиленной версии, но не ожидала, что они корректируют увеличение показателей с каждым уровнем, как это делают скоростной. Если говорить на чистоту, то я хотела бы, чтобы эти способности не объединялись. Когда я думаю о своих низких физических показателях, даже маленькое увеличение будет к месту. Я почти сдохла, когда дралась с обезьянами. Они, наверное, быстрее поднимаются в уровне, учитывая, что они объединились с предыдущими способностями. Если подумать с этой стороны, может, их объединение не так уж и плохо. Ну, в любом случае, ничего не изменить. Хорошо. Переходим к последнему. Да, к последней способности. Я оставила самое вкусное на потом. Очевидно же, вначале она не оправдывала мои ожидания, но недавно набрала хорошую форму, и вот снова ожидания не оправдались. Наконец-то, когда я подумала, что она начнет оправдывать мои надежды, то нанесла такой удар. Ты понимаешь, чем я разочарована? Понимаешь, уважаемая оценка? Твой уровень вырос, верно? Почему нет никаких изменений, хотя уровень стал больше? А, нет, все в порядке. Все верно, стало возможно видеть очки способности в статистике. Это, конечно, удобно, но судя по тому прогрессу, который был раньше, ты просто разленилась? Ты набрала неплохую форму, и поэтому решила отдохнуть? Ну что, все так и есть, да? Так не пойдет. Пожалуй, пришло время сказать эти слова. Ты бесполезна! Ладно, переживу это, поскольку удобно, что теперь видны очки способностей. Так, давайте-ка оценю очки способностей. Я все равно здесь. До текущего момента я использовала их, не понимая их действия. Но, может быть, хоть какая-то подсказка. Я нажала на оценку, и что-то появилось. Что это? Так, посмотрим внутри. Уважаемая оценка, нет, божественная оценка! Я раньше говорила, не подумав, я прошу прощения и глубоко извиняюсь! Ты величайшая! Убогая я! Просто я не понимала твоего величия, пожалуйста, прости меня! Дисплей показывал список всех способностей, которые я могу приобрести, не имея очки способностей. Дисплей показывал список всех способностей, которые я могу приобрести на имеющиеся очки способностей.